Глава восьмая. Творилось непонятное. Куда-то пропали все храпуницы, как уже пропадали раньше мохначи, рогоступы и другие твари. Голодный прыглец, кутаясь в шкуру, ползал на четвереньках в резун траве между деревьев, искал съедобные корни. И случалось, находил, но очень редко и мало, все какую-то мелочь. Видно, крупный прыглец уже подъел, а новые покуда не отросли. Изредка он завистливо косился на реку, на тот берег, где неумелый чужой походя добывал себе клювастых птиц. Ходун тоже оголодал. Ему было еще паршивее, чем прыглецу. Он же не набил загодя свою утробу храпуницыным мясом. Ходун скорчился в старом полуразвалившемся гнезде в кроне дерева и, пытаясь унять выдававшее его бурчание в желудке, безнадежно ждал, что появится наконец хотя бы одна приблудная храпуница. А по охотничьим землям долины по двое, по трое, а то и стаями рыскали носогляды. Мотали слепыми мордами, шевелили узкими ноздрями, щерили мокрые жадные пасти. Им тоже было голодно, и они жрали зазевавшихся змей. Но вынюхивали-то проглеца с ходуном. Те были похитрее змей. Ходун, затаившись в гнезде, прекратил потеть и пахнуть. И проглец, копошась в резун траве, тоже прекратил. Так им удавалось обманывать всех других зверей, чтобы затем подкрасться и убить. Однако носогляды кружили вокруг да около, хамкая змей, но неотвратимо, неизбежно приближались к охотникам. Прыглец привстал над травой. Изо рта у него торчал кусок корневища. Три носогляда были довольно близко, и ему не следовало бы показываться, потому что, хотя он и не пах ничем, кроме резун травы и кореньев, все трое немедленно развернулись в его сторону. Раздраженная мысль мелькнула в голове проглеца. Откуда они взялись? Их же не было прежде. И почему пропали храпуницы? Такие глупые, жирные, вкусные. Носогляды вскинули незрячие морды и потрусили прямо на проглеца. Тот выплюнул корневище и попятился к реке, осторожно перебирая ногами и пригибаясь. Но неизвестно откуда взявшийся четвертый носогляд вскачь бросился ему наперерез. Прыглец запустил в него шкуру и мохнача, тот коротко ткнулся в нее носом, нападал лапой и откинул еще дальше. Четыре хищника, огромных, беспощадных и люто голодных, смыкали вокруг прыглеца свое охотничье кольцо. Прыглец изготовился драться. У него не было таких мощных клыков, как у носоглядов. Не было таких острых когтей и тяжелых лап. Но он многому научился за все эти дни, проведенные в нескончаемой охоте. И он тоже был сильным и хитрым зверем. Его кулаки окаменели, обратились в куски ребристого гранита. Его пятки стали обломками скал, тяжелыми и тупыми. И живот его сделался скалой, можно было разорвать кожу, но кровь не проступит сквозь плотно сцепившиеся мышечные пласты. И весь прыглец стал гранитным валуном. Даже прекратил дышать и думать. Носогляды остановились, как вкопанные. Словно перед каждым из них вдруг разверзлась бездна. Они заводили вздернутыми кверху мордами, нервно закрутили хвостами. Ох, и мясо же там быстро, подумалось проглецу. И еще одна мысль проскользнула в его помертвевших мозгах. Носогляды потеряли его. Они находились в нескольких шагах от него, но глаз у них не было, и они перестали его чуять. Передний носогляд озадаченно присел на задние лапы, задрал оскаленную пасть к небу и вдруг заухал, запричитал, разочарованно и раздраженно. Только что здесь была добыча. Большая, мясистая, сладкая, не то что эти смердящие змеи. И уже нет ее. Одна трава да камни. Прыглец отчетливо уловил мысли голодного носогляда и удивился этому. До сих пор он чувствовал лишь мысли ходуна, да еще чужих из-за реки. В этот миг он обучился еще одному охотничьему приему, годному против носоглядов и подобных им хищников. У носоглядов нет глаз, они видят ноздрями. Притом видят не только запах жертвы, но и ее мысли. Хитрые и опасные звери эти носогляды. Но прыглец хитрее, а значит и опаснее. Потому что он умеет все, что умеют носогляды. Передний носогляд, перехвативший тайное бахвальство прыглеца, кинулся на него, словно распрямившаяся упругая ветка, распластавшись в воздухе. Но уже на лету снова потерял цель, потому что насмерть перепугавшийся прыглец мгновенно окаменел с ног до головы. И хищник, вырулив хвостом, чтобы не расшибиться о невесть, откуда возникший гранитный валун, мягко шлепнулся в траву совсем рядом. Он вонял жестокостью, голодом и чуть-чуть изумлением. Его слепая, утыканная жестким усом морда почти касалась бедра заистуканившего проглеца. Когда носогляд обходил его кругом, надеясь, что добыча попросту прячется от него за камнем. Это был очень умный носогляд. Но он так ничего и не понял. Все четверо, ухая и подвывая, ушли в долину жрать змей.